Гуру. Из невидимых глазу атомов создаются огромные горы материи, все планеты и вся бесконечность звездного мира. Это хорошая иллюстрация к тому, как из малого создается большое и великое. Путь в беспредельность долог, и потому, собирая по крупицам жемчужину знания и опыта, можно собрать достаточно, чтобы этот труд, не прерывая, идти все дальше, не уставая и не приутомляясь деланием. Путь бодрости и подвижности в постоянстве устремлений к цели далекой. Увидевший свет не обратится во мрак.